к мужчинам новой земледельческой общины во всей своей полноте хранится в Попольвухе, где тщеславная часть братьев Хунахпу и Жбаламки считает близнецов ниже презрения, настоящими рабами из-за их трудолюбия в возделывании продовольственных культур. По моему мнению, именно эта динамика разрешает вышеупомянутый очевидный парадокс, а именно, что анские социальные нормы принимают абсолютное равенство ценностей мужчин и женщин, несмотря на то, что мифы, похоже, склоняются на сторону мужчин, мужественности Виракочи. В переходе от огородничества к земледелию объектом нападок со стороны Айлью были не женщины, а культура матрилинейности со всей ее безрассудной жестокостью, ленью и отсутствием этического подхода. Проблемой была не благосклонность к мужчинам, а стремление учредить принцип патрилинейности наравне с матрилинейностью. От этого брака родилась затем совершенно новая цивилизация. Можно также вообразить положение женщин, уже освобожденных от почти рабского статуса, имеющих возможность жить в браке с своими возлюбленными и видеть своих детей, особенно дочерей, воспитанных мужчинами, которые их любят. Вайлью, отвергающий матрилинейность и охваченной социальной трансформацией, которую делала и сделала возможной земледелие. Быть может, именно женщины первыми задумались над возможностью изменения, и, возможно, именно женщины, ненавидевшие социальные барьеры, отделявшие их от сестер при матрилинейности, радостно отпускали своим оскорбленным братьям колкости в связи с двойным значением слова «айлью» — «община» и «пенис». Век Айлью ягуар станет добрым помощником бога Виракочи и, как у майя, хранителем стада и поля. Отныне также в подсознании каждого мужчины, женщины и ребенка засядет, подобно подводной мине, резкое неприятие Лари, то есть брата матери, как отношение, которое когда-либо следует культивировать. Потому что Лари был регрессом, неприспособленным к окружающим диким человеком, монстром. Отныне брат матери должен искать свою собственную идентичность не в ней, а в себе самом, как муж, отец, кормилец. Лари больше не был организующим принципом для респектабельных мужчин. Ягуару позволили вернуться в дикость, откуда он и был родом. Величие символической власти, исходящей от анского бога ворот, возвышается одиноким контрастом среди их современного окружения. Грандиозные ирригационные системы разрушены, их остатки почти невидимы. С основания расколотых опор ворот изображение бога спокойно глядит на восток, наблюдая, как внизу легионы любопытных прибывают и убывают в бесконечном паломничестве. Немногие места на земле сравнятся с таким громадным опустошением. Его лик слишком не от мира сего, чтобы передать печаль. Это было человеческое творение. Но оно абсолютно авторитетно говорит о лучшем времени и месте, и о событии, которое изменило мир. Или, как мне теперь казалось, пройдя полный круг, я снова стал всматриваться в лицо Бога. Лицо было, несомненно, солнечно-лунным. Это слияние мужских и женских элементов символизирует гермафродитную природу Бога, существование равновесия и справедливости. Определяемый как кошачий, лунный образ лица Бога проделывает историческую эволюцию от матрилинейности к системе с двойным родством. Тем самым, то есть через воспроизводство андрогении Бога в рамках социальной действительности, лицо Бога удостоверяет парадигматическую деятельность анской цивилизации, сотворение человеческого мира, спроектированного для гармонии с космической действительностью, как вверху, так и внизу. Если принять, что лунный образ лица Бога представляет полную луну, тогда каждый следующий значительный аспект рассвета века Виракочи проявляется видом Бога-ворот. Во-первых, противоположность Солнца полнолунию представляет концептуальный калибр, необходимый для определения местоположения пересечения солнцестояний. Потому что полная луна, по определению, находится на 180 градусов по окружности эклиптики от Солнца. Если, например, полнолуние наблюдается накануне июньского солнцестояния, Тогда, поскольку солнце садится на северо-западе,